вас. В зале свет почти погас, и легче мне, забывшись, с труды отпасть. Думать о тебе, о моей весне. Май опять ушел за горизонт, догоню его лишь только потерявший год. Но встречу я весну как праздник, и пускай любовь не сразу расцветет под снежником, сиреневом снегу. Заплелась любовь в аккорды и в твои слова. Я должна понять, все из-за меня. Сердце бьется и устало столько лет страдать, только никогда не устанет ждать. Май опять ушел за горизонт, догоню его лишь только потерявший год. Но встречу я весну как праздник, и пускай любовь не сразу расцветет под снежником в сиреневом снегу. Май опять ушел за горизонт, догоню его лишь только потерявший год. Но встречу я весну как праздник, и пускай любовь не сразу расцветет под снежником в сиреневом снегу. Праздник, не пускай любовь.